было нечто большее, чем собственное спасение, в то время как противник его просто стремился выполнить свою функцию сторожевой гориллы. Силач охнул от боли и, подняв правую ногу, невольно потянулся к разбитому пальцу, чем ослабил хватку. Тогда Петр, подняв руки, опустился на корточки, выскользнув из объятий гориллы, а вскочив, сделал то, что делал всегда, когда кто-нибудь становился на его пути к спасению мира и кого следовало убрать тихо и быстро. Он ударил пещерного человека ребром ладони по левому виску. Так на древний борцовский прием, именуемый двойным Нельсоном, Петр ответил приемом еще более древним, характерным элементом той мужественной борьбы, что возникла в пору зарождения всяких схваток и раздоров среди людей, и, проникнув из Индии в Китай, оттуда в Японию, заглянула и в Прагу. Не видим причин, почему бы этого не могло быть, достигнув и малой страны, и той маленькой площади, ныне давно застроенной, на которой проводил блаженные годы своего детства Петр Кукань из Кукани со старшим своим дружком Франтой аж завтра домой. Ныне этот прием называется «голая рука», ибо при этом и впрямь действует голой рукой. Или карате. Итак, Петр ударил вальштейновского телохранителя ребром ладони в висок. Но то ли истощив силы в борьбе, ударил не слишком сильно, то ли громила оказался на редкость выносливым, только он лишь пошатнулся и, оскалив зубы, двинулся на Петра с поднятыми руками, ступая своими бочкообразными ногами тяжелой поступью голема. Петр, отступая, еще раз ударил его в то же место и снова без видимого результата. Тогда он схватил обеими руками левую руку громилы и, повернувшись к нему спиной, переломил ее в локтевом суставе о свое плечо. Какое-то время несокрушимый телохранитель еще постоял, расставив ноги, неподвижный и явно не понимающий, что с ним случилось. Он только широко раскрывал и закрывал глаза, раскрывал и закрывал, словно старался отогнать какое-то страшное видение. Потом лицо его мгновенно позеленело, и он медленно, постепенно начал валиться. Сперва опустился на колени, потом уперся в пол правой рукой и, наконец, всем телом упокоился на полу. Но и Петр обессилел уже в конец. Он был измучен до такой степени, словно его только что сняли с дыбы, и не хватало самого малого, чтобы он последовал примеру побежденного и улегся без сознания рядом с ним. Колени у него дрожали, и почему-то все вдруг стало ему безразличным, и не думал он ни о чем, разве что о том, как хорошо людям, которые умеют ничего не делать, ни о чем не заботиться, проводя всю жизнь в этакой предсмертной летаргии. Но тут за его спиной треснул выстрел, и пуля просвистела в непосредственной близости от его головы. Разом вырванный из своего недостойного, чуждого его натуре состояния, Петр быстро пригнулся, что спасло его от второй пули, а он знал наверняка, что второй выстрел не замедлит последовать. Затем бросился к выходной двери, отодвинул засов. Кто-то успел оградить арену насильственных действий от вмешательства извне и очутился на улице, в безопасности, как он полагал. В эту минуту к дому Кеплера приближался некто, закутанный в темный плащ до самого носа, в шляпе, надвинутой на брови. Другими словами, некто заметно-незаметный, простодушный в своем желании не быть увиденным и выслеженным. Стояли сумерки, но Петру достаточно было одного взгляда, чтобы узнать веселого герцогского племянника Макса, с которым он несколько дней назад встречался в Меммингене. «Да что же это я расстраиваюсь?» — подумал Петр, вдруг развеселившись.